прошли на фоне расцвета полифонии в европейской музыке. Что же такое полифония? В такой музыке нет главного голоса и аккомпанемента к нему. Все голоса в полифонии равноправны. Когда же они сплетаются вместе, образуется музыкальный поток удивительной силы и красоты. Ярче всего это происходит в фугах, где голоса будто догоняют друг друга. Недаром слово «фуга» означает «погоня». Вот, к примеру, одна из клавирных фуг Баха. Когда в Веймар из Дрездена приехал прославленный французский органист Маршан, он своей игрой всем вскружил голову, даже королю в Курфюрсту. При этом придворные сообщили Курфюрсту, что здесь, в Веймаре, проживает органист Бах, искусство которого не допускает никакого соперничества. По указу короля Курфюрста было устроено соревнование Маршана и Баха. В назначенный день Маршан заиграл блестящую французскую арию, сопровождая мелодию многочисленными украшениями и блистательными вариациями. Когда он взял последний аккорд, слушатели разразились громкими аплодисментами. Вслед за тем попросили сыграть Баха. Иоганн Себастьян неожиданно заиграл ту же самую арию, хотя только что услышал ее впервые в жизни. Бах безошибочно повторил все музыкальные украшения французского виртуоза, а потом перешел к вариациям собственного изобретения, гораздо более изящным, трудным и блестящим. Когда он закончил, последовали такие оглушительные аплодисменты, что стало ясно – немец превзошел француза. Однако король Курфюрст решил, что музыканты сойдутся для музыкального состязания еще раз. Но в назначенный вечер Маршан не явился. Позже выяснилось, что француз еще утром потихоньку уехал из города, то есть попросту сбежал. В 1717 году Бах с семьей переехал в город Кетен. При дворе принца Кетенского, куда он был приглашен, не было органа. Поэтому здесь Бах сочинял главным образом клавирную музыку. В том числе написал свои чудесные инвенции, которые до сих пор широко исполняются учениками детских музыкальных школ. Слово «инвенция» переводится как «изобретение». Послушайте, дорогие друзья, одно из таких музыкальных изобретений Иоганна Себастьяна Баха.